Часть вторая. Станьте тем, кем хотите быть. Глава седьмая. Обретите ясность. Какая ваша ключевая тема? По крайней мере, раз в году я анализирую прошедший год и строю планы на будущий. Что я хочу повторить, а что сделать иначе? Обычно я начинаю со всего, что хочу изменить. Список бывает длинным. Я слишком много ем, гораздо больше, чем необходимо для насыщения, и каждый раз встаю из-за стола с чувством тяжести и дискомфорта. Я сосредоточиваюсь на многих вещах одновременно и перескакиваю с одной задачи на другую. Я слишком часто хватаюсь выполнять первое, что попадается под руку, вместо того, чтобы делать стратегический выбор, как потратить свое время. Отношения со многими людьми я воспринимаю скорее как сделку, чем как союз родственных душ, поскольку ценю людей за то, что они для меня делают, а не за то, кем они являются. Я и к себе отношусь так же. Ценю себя за достижение больше, чем за свое существование. Я начал писать быстрее и больше, но получаю от этого меньше удовольствия. Не буду утомлять вас примерами, но уверяю, что пунктов еще много. Что бы я обычно сделал дальше? Применил бы бизнес-подход, составил длинный список того, что нужно сделать для решения этих проблем, и несколько планов развития, чтобы повысить эффективность действий в каждой из областей. Я бы нашел информацию о новых диетах, решил, что пора завязывать с многозадачностью, создал план по развитию всех моих отношений, выделил больше времени на писательство и так далее. К сожалению, с планами есть проблема. Они слишком громоздкие и мало связаны между собой. У меня получились бы 10 разных планов для 10 пунктов, которые я хочу изменить, но я бы не сильно продвинулся в их реализации. Мне было бы тяжело действовать, а соблазн все бросить оказался бы слишком велик. Так я не добился бы успеха, а только разочаровался бы в себе. Это не прибавило бы мне веры в свои силы, но подорвало бы ее. Передо мной лежал список на следующий год, и я решил изменить подход. Во-первых, сделал глубокий вдох и признал, что раньше игнорировал все то, что у меня получалось хорошо. Прошедший год был не из простых, но, слава богу, вполне благоприятный. Недавно я собрал обратную связь от клиентов, руководителей компаний. По их мнению, ценность работы со мной в денежном эквиваленте гораздо больше гонорара, который они платят мне. Мои книги успешно продаются. У меня все относительно благополучно со здоровьем. Я с удовольствием провожу время с Элеонорой и нашими детьми, а главное, думаю, они с удовольствием проводят время со мной. Когда я признал эти положительные моменты, я расслабился. Затем, вдохновленный достижениями, я взглянул на список того, что мне хотелось изменить в более общем плане. Я спросил себя, что все это на самом деле значит. Это помогло мне выявить ключевую тему. Я двигаюсь слишком быстро и стараюсь делать слишком много. Я вдруг понял, что, пытаясь реализовать отдельный план по каждому пункту, который хотел исправить, я только усугублял проблему. Мне нужно было упростить процесс, а не усложнить его. Тогда я выделил одну идею, ключевую на будущий год, исполнение которой сильно повлияло бы на все остальное, что я хотел изменить. Моя ключевая тема — замедлиться. Я подумал, что если сосредоточусь только на этом, то все остальное тоже улучшится. Так и вышло. Когда я начал медленнее есть, я незаметно и безболезненно сократил количество блюд за прием пищи с 3 до 1. Теперь я наслаждался едой. Когда я замедлился в общении, то понял, что больше слушаю, меньше говорю, внимательнее отношусь к собеседнику и получаю удовольствие от каждой беседы. То, что я всегда считал недостатком, оказалось положительным моментом. Я начал работать медленнее, и это значило, что я стал меньше успевать. Вольно или невольно мне пришлось начать делать стратегический выбор, на что потратить время, а что игнорировать. Я стал более сосредоточенным, менее рассеянным и получал больше удовольствия от работы. Как ни парадоксально, моя результативность возросла, а это способствовало повышению уверенности в себе. Преимущество единственной ключевой темы в том, что проще сконцентрироваться на ней, ее легко запомнить, достичь и поддерживать. Она ведь всего одна. Какая ваша ключевая тема? После перечисления своих достижений и успехов составьте список того, что вы хотите изменить. И размышляйте над ним, пока не найдете то единственное, что могло бы повлиять на все остальное. Возможно, ваша ключевая тема — стать более напористым. Или менее. Может замедлиться или ускориться, действовать решительнее или стать мягче к себе и окружающим. Если вы не уверены, выделите себе тестовый период в несколько недель и посмотрите, что изменится. Каждое утро и несколько раз в течение дня напоминайте себе о ключевой теме. Не надо делать ее экранной заставкой или вешать напоминание на зеркало, ведь она всего одна. Она скоро станет вашей привычкой, по мере того, как очевидные результаты будут укреплять вашу решимость продолжать. Определившись с ключевой темой, учитывайте ее, когда принимаете решение. Так вы перейдете к воплощению на практике тех качеств, которыми хотите обладать. С чего начать? С того, что вы уже удивительный и интересный человек.